таком же маскировочном комбинезоне, как и капитан Боукелика. Герман со скованными руками и с выражением отчаяния на лице примостился на ржавых железных ящиках. Там внизу осталась только ночь и наполовину разрытая шахта никому не нужного старого рудника. «Теперь не спите», — толкнул локтем Боукелика дремлющего Войтеха. «Вы ведь знаете немецкий, надо слушать, что он им будет говорить, а то как бы в последний момент они не подстроили нам ловушку». Он очнулся. Альда все еще не мог установить связь. «Генрика, он летит за Генрикой». Пилот что-то сказал капитану по-арабски, и тот раздраженно ткнул стволом в живот Альдо. «Не вздумай финтить, а то плохо кончишь», — сказал он дрожащим от злости голосом. «С меня на сегодня ваших штучек хватит». Наконец издалека тихо, но четко отозвалась Лакомола. «Везем первую партию груза», — сообщил Альдо. «Через 20 минут приземлимся, высылайте шлюпку. Я должен сразу же вернуться». «Понимаю, организуем», — прозвучал в наушнике тихий голос судового радиста. Боукелика испытующе посмотрел на Винтера, и тот молча кивнул. В кабине опять воцарилось молчание, только монотонный гул мотора, словно укутывающий каждого толстым слоем изоляции, отделяющий каждого от всех остальных. Сверху на них безучастно смотрели звезды. От звезд в кабине было еще холоднее и неуютнее. Он пытался представить себе Генрику. Она еще спит, еще мучается. Не в силах даже во сне забыть о нависшей угрозе, а может, ждет и надеется на избавление. Или она заметила, что вокруг что-то происходит, что половина команды покинула судно, а на берегу приземляется вертолет. А может, они держат ее в трюме, и она ничего не знает и давно потеряла всякую надежду? Еще ночь, будущее еще скрыто в глубинах медленно текущего времени, незаметный поток несет их к цели. Далеко на западе он увидел сияние, какой-то город, город на побережье. Оазисы ночью не светятся, оазисы ночью спят, как спит вокруг них пустыня. Вертолет начал спускаться. Они увидели бледную кайму водных брызг, отделяющих море от берега, и стояночные огни судна. «Будь внимателен, там обрыв», — сказал, заикаясь, Альдо военному пилоту. «А за ним всего 10 метров пляжа, так что надо садиться прямо на воду. Или разобьемся». «Как-нибудь разберусь», — проворчал пилот. «Посадочный прожектор включишь 2 раза. Сначала, когда станешь заходить на посадку, а второй раз над самой землей. Но только на секунду. Это сигнал Сурицу», — приказал Боукелика. Вертолет завис в воздухе. Сзади, на востоке, они увидели светлую полосу. Новый день начинался в мире. Острый конус света упал на границу узкого пляжа и белого кружева волн. Медленно и осторожно начали снижаться. Светлая полоса на востоке исчезла, земля приблизилась. Пилот снова на мгновение включил прожектор, вертолет исчез в туче, поднятого винтом песка, и сел. Темнота. Боукелика предостерегающе поднял автомат. «Оставайтесь на местах, никаких глупостей. Снаружи находится группа Интерпола по борьбе с терроризмом. Бежать даже не пытайтесь». Мотор вертолета затих. На палубе судна зажглись огни, двое мужчин перепрыгнули через поручни и спустились в приготовленную шлюпку. «Выйдите», — шепнул Боукелика Винтеру. «Я буду стеречь этих, они могут все испортить. Где-то снаружи должен быть Суриц со своими людьми». Войтех открыл люк и спрыгнул на мокрый песок. Удары волн. Он глубоко вдохнул теплый влажный воздух. Сзади была стена обрыва. Конец Африки или ее начало, смотря откуда глядеть. Мотор лодки нарушил тишину. Он видел, как по воде быстро приближается пятно. Лакомола стояла не так близко от берега, как это казалось с воздуха.